«Пылающие города», пролог, младшая княжна Великого княжества Альтов, водя по строчкам текста книги, нервно подергивала кончиками ушей, вчитываясь в строчки исторического текста, повествующего о восстании князя Улдина. Устроившись в длинном кресле, девушка с утонченными изгибами тела расправила свои распущенные волосы цвета тусклого серебра. Услышав подозрительный шум с балкона, резко повернула в направлении него голову, посмотрев на закрытую дверь своими глубокими карими глазами и отложив книгу, села, опустив босые ноги на пол. Поднявшись, девушка прошла мимо книжных шкафов, заставленных книгами, уверенно подошла к двустворчатым дверям и распахнула их, зажмурившись, получив в лицо порыв соленого ветра. Горький наездник, сидевший на перилах, выглядел как помесь птицы и ящерицы с четырьмя конечностями, две из которых являются кожистыми крыльями, оканчивающимися двумя острыми когтями, которыми они могли серьезно ранить. Помимо этого, туловище было покрыто мелкими перьями, полностью покрывающими голову, переходя на туловище и заканчивающимся около головы, как у крыс, хвоста, оканчивающимся острым, как шило, полым жалом с сильным ядом. Зашипев на княжну, наездник в прыжке расправил крылья и полетел в сторону моря. Посмотрев ему вслед, княжна оперлась на перила, с тоской посмотрев в сторону морского горизонта, тихо проговорила: «Ненавижу море, рядом с ним все такое соленое и холодное». Ногтем, ковыряя налет соли на перилах, княжна, всматриваясь вдаль, увидел приближающиеся точки чуть ниже уровня облаков, которых с каждой минутой становилось все больше и больше. Неожиданно рыбацкая лодка, парус которой белел на водной глади, вспыхнула ярким пламенем. Княжна присмотрелась к точкам в небе и поймала себя на мысли: это люди или альты, только с крыльями. Эти гуманоидные создания летели в небе без движения самих крыльев, светившихся магическим светом. Стоило им оказаться над линией побережья, как они нанесли массированный магический удар по альтам, всматривающимся в небо. Княжна, перегнувшись через перила, крикнула находившейся во дворе замка стражи: «Нас атакуют! Помогите жителям!» Подняв взгляд, княжна увидела, что сверху на дворец пикируют нападающие. Уклонившись от пущенного огненного потока, она забежала внутрь библиотеки и заперла за собой дверь, навесив засов и схватив меч, отступила за книжный шкаф. Звуки боя, в которых смешались яростные и болезненные крики атакующих и обороняющихся, свист стрел и удары стихийной магии. Вслушиваясь в этот гул, Ранера Хильталис отследила отдельный звук нападающего, опустившегося на балкон, а после он одним точным движением меча рассек засов, и двери в библиотеку открылись. Вцепившись в рукоять прямого меча, княжна нервно дергала ушками на каждый звук шага противник. Стоило противнику выйти из-за шкафа, как девушка нанесла решительный удар, но он казался заблокирован широким коротким клинком, и она получила мощный удар ногой в грудь, оказалась отброшена между шкафов, где сумела резво вскочить на ноги, держа меч в направлении противника. Обменявшись взглядами с противником, она одновременно с ним начала создавать магическую структуру. Огонь и ветер столкнулись, создали сильнейший по мощности взрыв, и противников отбросило в разные стороны. Тряся головой, княжна встала на колени и увидела над собой противника, заносящего клинок и неожиданно дернувшегося. Выпустив клинок, он завел руку за спину, пытаясь что-то достать. Княжна услышала натяжение тетивы и короткий полет магической стрелы, которая, вонзившись в горло крылатому, взорвалась, обдав княжну кровью и кусками тела. «Госпожа Эронера, вы в порядке?» — спросила, подскочив к ней, Краси, носящая лук. «Да, нужно уходить отсюда. Сколько погибло?» — поднялась младшая княжна. «Семеро, мы приготовили лошадей». Быстро кивнув, княжна направилась вперед, а Краси поспешила следом. Спустившись во двор, княжна быстро запрыгнула в седло. «Быстрее, защищайте княжну». Отряд пустил лошадей в галоп по улицам Эльзаса. Княжна, отстранившись от мыслей о том, что сейчас на горящих улицах вокруг нее гибнут альты, только подгоняла лошадь. Однако прорваться через главную дорогу не получилось. Альтская масса беженцев блокировала ее полностью, кто-то пытался спасти свое имущество. Майтри свернула на боковую улицу и уверенно направила лошадь в обход. Всему отряду из 10 альтов и княжны приходилось несладко. Горящее дерево Алиска выделяло удушающий дым, что не поднимался в небо, а наоборот пеленой стелился по земле. Отряд выехал из города и пустил лошадей шагом, давая спасительный отдых. Княжна оглянулась и увидела, что больше альтов, выходящих из города, нет, а в небе были видны сотни, если не тысячи крылатых фигур, их с каждой минутой прибывало все больше и больше, закрыв небо северо-востока. «Эльза спал, княжна», — проговорила Майтри. «Об этом нужно доложить отцу. Мы должны организовать помощь выжившим», — уверенно проговорила Ранера. «Вы трое скачите в ближайшие города. Нам нужна помощь. Собирайте войска». Альты, кивнув ей, разделились и погнали своих лошадей по дороге. Посмотрев на горящий город, младшая княжна только пришпорила лошадь и двинулась к выжившим под защитой отряда под командованием Майтри. «Мы ожидали войны с людьми, но сейчас мы не готовы», — горестно подумала она. «Что будет теперь?» Глава 1. Спокойно идя по коридорам замка Вандрит, Бук поигрывал коротким кинжалом. В коридорах замка было тихо, да и он не поднимал особого шума. Войдя сюда в доспехах стражника, которого предварительно оглушил и раздев, бросил связанного за навозными кучами на конюшне. «Эшерион, Эшерион, вот нужно было мне тащиться к графу Вандрит. Ты же и сам прекрасно знаешь, что я ненавижу грязную работу. Придется импровизировать, как всегда», — раздраженно подумал Бук. Свернув в коридор, уверенно поднялся по лестнице и решительно распахнул двери гостевой комнаты. Трое стражников внутри посмотрели на него, и командир стражи раздраженно спросил: «Что ты, блядь, делаешь, Рон?» «Рон, я не Рон». Стянув шлем с головы, Бук провел по своему лицу ладонью, возвращая привычные черты, и улыбнулся, посмотрев на старого графа и его двух гостей. «Как удачно, что вы здесь собрались, граф Вандрит, герцог Косли и магистр Фалис. Стервятники сбиваются в стаи, не правда ли?» Стража выхватила мечи, а магистр поднял защиту и ударил магией, но не успел он моргнуть, как почувствовал, как в его спину вонзаются длинные когти, пробивая его насквозь. Стража успела сделать только два шага вперед, но Бук был быстрее. Подскакивая к каждому стражнику, он отвесил по удару в лоб, которого было достаточно оглушить, но не убить. Остановившись, он посмотрел на двух мужчин. Герцог Косли, несмотря на свой возраст, обнажил меч, показывая свои умения боевого мага, уверенного атаковал Бука. Схватив за лезвие меча своей трансформированной рукой, Бук остановил его движение, сжав, расколол его на куски, а видя недоумение на лице у герцога, отправил его в полет коротким ударом второй руки. Кувыркнувшись через кресло, герцог упал и от боли, закусывая губы до крови, вскочил на ноги и выхватил кинжал. Однако Бук не дал ему ничего сделать и точным ударом в висок, игнорируя магическую защиту, отправил его в забытье. «Уважаю тех, кто с остальным клинком внутри, всегда идут до конца». Склонил он голову и посмотрел на кресло, где был граф Вандрит, отметив, что оно пустое, перевел взгляд на дверь. «Вот трус». Бросившись следом за ним, Бук пробежал по коридору, следом ориентируясь на запах страха графа и взбираясь по лестнице на третий этаж, где располагались личные покои семьи графа, успокоил еще пятерых стражников. Выйдя на небольшую площадку, Бук попал под прицел десятка арбалетов стражников и лишь улыбнулся, увидев за их спинами графа и молодую девушку. «Кто ты такой? Сейчас это не важно. Лучше скажи, кто тебе заплатил за покушение? Ты же понимаешь, что эти люди умрут напрасно. Вам меня не убить». Один из стражников случайно нажал на спуск, болт просвистел в воздухе, но был ловко перехвачен рукой Бука прямо перед лицом, а он, устало вздохнув, разломил его в руке и просил половинки себе под ноги. «Какое покушение, мой муж, о чем он?» — шепотом спросила молодая графиня. «Мы это позже обсудим», — растерянно ответил ей граф Вандрит. В этот момент за спиной у Бука скрипнула дверь, и, потирая заспанные глаза, из нее вышел мальчик 5 лет. Резко метнувшись к нему, Бук подхватил его на руки и приставил трансформированную конечность к его шее и, оскалившись, проговорила: «Может, теперь ты скажешь, кто тебе заплатил, граф? Мое терпение заканчивается». «Я не могу», — сквозь зубы проговорил он. «Прости, не повезло тебе с отцом, парень», — грустно проговорил Бук и зловито прижал трансформированные когти к шее мальчика, отчего тот задрожал и обмочился. Молодая графиня, выхватив меч из ножен у одного из стражников, опустила клинок на правое плечо мужа, разрубив его. Граф упал на колени и принялся зажимать рукой рану, а его жена одним движением снесла его голову с плеч и ногой отшвырнула к ногам Бука. «А вот с матерью наоборот, повезло», — удивленно проговорил нечеловек. «Ты знаешь, кто сделал заказ?» «Я знаю, что он записывает все, потому что память подводит. Отпусти моего сына». «Тогда опустите оружие. Вы его слышали?» «Выполнять», — скрывая страх за злостью, проговорила графиня Вандрит. Стража, посмотрев на остывающее тело графа, посмотрели на молодую госпожу и нехотя опустили арбалеты на пол. Бук довольно улыбнулся, отпустил мальчишку. Тот сразу же бросился к матери. «Женское сердце всегда было для меня непостижимо. В нем всегда есть место отваге и милосердию», задумчиво посмотрел на молодую мать, отбросившую меч и прижимающую к себе своего сына. «Пойдем, я расскажу и покажу, что знаю». Удостоверившись, что на шее сына нет и царапинки, графиня уверенно направилась к Буку. «Что ты такое? Я не человек, этого достаточно». С трудом взобравшись на вершину хребта, я, сбив дыхание, покачнулся и упал на одно колено, а после просто сел и посмотрел на простирающуюся внизу долину, залитую лучами только что вставшего солнца. «А здесь красиво, только высоко, поэтому и надышаться не могу. Хорошо, что удалось отправить в поместье мою, Валерию и Алимар, думаю, они уже добрались. Эх, теперь непонятно, сколько еще тащится с этим горным народом до их города. А ты неплох, принц», поднялась следом за мной воительница и села рядом. «Даже удивительно для человека. Рона, скажи, а почему ты согласилась на мои условия?» Обратился я к ней. «Неразумно вести магистра в наш город. Да и чем меньше гостей, тем проще их контролировать. Надо перейти плато, потом будет привал. Вставай». Поднялась она на ноги и двинулась вперед. Посмотрев, как поднимаются остальные, я лишь вздохнул и, нехотя поднявшись, поправил меч на поясе и двинулся вперед. Спустившись немного ниже, мы и в самом деле вышли на плато, поросшим невысокими деревьями, травой и кустарниками. Была остановка возле ручья с ледяной водой, где мы набрали свои походные фляжки и меха, а после двинулись дальше. Клокочущий громкий птичий крик, и отряд резко пригнулся и посмотрел в небо, где над нами пронесся грифон, рассекая воздух мощными крыльями и поднявшись выше, улетел в северо-восточном направлении. «Эш, это грифон», — проговорил Малграф. «Судя по расцветке, королевский грифон, умная птичка», — заметил я и грустно улыбнулся. «Мало их осталось. Даже жаль, что люди заставляют их покидать старые гнезда. Никогда не замечал за тобой тяги к этим тварям. Малграф, ты не поверишь, но этот грифон довольно разумный, возможно, даже разумнее некоторых людей». «Знаю», — проговорил боевой маг. «Лучше скажи, почему ты относишься к этим девушкам так спокойно? А почему я должен их бояться? Хаоса от них не ощущается, зато смотри, какие шикарные у них фигуры, подтянутые, даже потрогать есть что». Прошелся я взглядом по воительницам, а те, слыша мои слова, лишь ответили мне многозначительными взглядами и сопутствующими мыслями. «Ну и пусть клыки и глаза. Странный ты. Ты слишком много внимания обращаешь на особенности, перенося их в недостатки, а для меня это, напротив, изюминка». «Да, а между ног у них член», — сквозь зубы проговорил боевой маг. «Ты удостоверишься в этом лично», — бросила на него свирепый взгляд ближайшая к нам воительница. «Это мы посмотрим», — взялся за рукояти мечей Малграф. «Успокоились оба», — твердо и спокойно проговорил я, а после посмотрел в глаза боевому магу. «Малграф, это ты начал, извинись». «Прошу прощения», – нехотя процедил боевой маг сквозь зубы. Девушка же в ответ только фыркнула, кивнув мне, ускорила шаг, догоняя Рону, с которой перебросилась несколькими словами и немного отстала. «Зачем?» – бросил на меня, мал тяжелый взгляд. «Ввязываться в бой с отрядом в 250 человек, среди которых 5 магистров, а нас 6, Малграф. Сила, ничто, умение, все. Да, а глупость, величайший дар», – кивнул я ему без улыбки. «Не стоит создавать конфликт, Малграф. Мы не за этим идем к горному народу». Малграф посмотрел на меня и нехотя кивнул, после чего, немного подумав, ответил, уже немного остыв: «А ты как всегда». «Я всегда был таким, Малграф. Не стоит усложнять и без того сложное положение». Боевой маг только усмехнулся в ответ, не сильно стукнув меня по плечу, на что я ответил тем же. Остановка на спуске в долину была недолгой, воительницы разбили малый лагерь, где мы только перекусили и, немного вздремнув, двинулись дальше, как приказала Рона, пояснив, что к закату мы уже успеем дойти до их поселений, где уже и отдохнем в нормальной обстановке. Спускаясь в горную долину, я немного сошел с общей тропы, взобравшись на уступ, посмотрел на нее уже не скрываемой верхушками хвойных деревьев. Здесь было красиво и зелено, так же как и в Драконьей долине. Сразу же бросалось в глаза озеро на востоке с Артарской башней посреди него. При этом в долине было разбросано с десяток маленьких деревень с рубленными домами, а также единственный город на берегу озера, к которому мы и направлялись. Большинство нашего народа не живет в долине, пасут скот и добывают железо к северу отсюда, проговорила Рона, подойдя ко мне. «Нам принадлежат горы между севером и Альтами. Вы не изучаете руины древних?» Махнул я рукой в сторону башни. «Мы не трогаем того, чего не понимаем», сухо ответила Рона. «Это вы, люди, со своим любопытством лезете во все щели, стараясь познать все. Простите, принц, зачем извиняешься?» Я была груба. Посмотрела она мне в глаза. «Не волнуйся, мне известна человеческая природа. Бессмысленно обижаться на правду. Королева говорила, что вы не страдаете предрассудками касательно иных рас», кивнула Рона и двинулась следом за остальной группой. «Я это поняла, увидев вас с чистокровной альтой. Вы различаете их, мы видим магические изменения. Это наша особенность. Значит, вы все-таки не уходите от контакта. Я думал, что вы скрытный народ. Все несколько иначе, принц Эшерион. Мы не против торговли с людьми и альтами, но не рады непрошенным гостям. Понимаю, вы рады только принудительным гостям. Этот случай исключение и личный интерес королевы. Расскажешь о ней, вы встретитесь завтра». Рона пошла вперед, а я, немного постояв, смотря ей вслед, лишь усмехнулся себе под нос и двинулся следом. Догнав Фурана с подозрением косившегося на окружающих его воительниц, пусть и с некоторой опаской, но уже оценочным взглядом, спросил: «А они симпатичные, не находишь?» «Симпатичные, но другие», кивнул Фуран. «Привыкнуть к ним надо. Скажи, о чем ты хочешь поговорить с их королевой?» «Скорее она хочет поговорить со мной. Вот и думаю». Широко зевнув, я потянулся. «Спать хочется». Спустившись в долину, мы вошли в деревню, где нас встретили любопытными взглядами местные жители, точнее в основном жительницы. Уделяли внимание в основном мне, по всей видимости, потому что только я не испытывал страха, смотря на них. Мужчин было мало, да и то они не выглядели похожими на представительниц горного народа, даже маленькие мальчики. Интересно получается, о горном народе мало сведений, даже того, что мне предоставила тайная стража, недостаточно, чтобы понять о том, кто они. Есть свидетельство одного из мужчин, жившего среди них. Он бежал после 7 лет жизни здесь. Почему бежал, непонятно. Только я знаю, что само общество народа построено на классах, причем каждый класс, будь то воительницы, травницы, равны друг перед другом и подчиняются только совету мудрых. Именно совет мудрых выбирает королеву, которая занимается делами своего народа, решает многочисленные проблемы и внутренние споры. Рона тем временем обговорила что-то с несколькими женщинами, и мы направились в большой двухэтажный дом посреди деревни, где уже был накрыт стол. После этого нам показали места для сна. Часть воительниц осталась с нами, остальные же разбрелись по деревне. «Ешьте и спите, на закате двинемся дальше. Королева уже знает о твоем прибытии и будет ждать утром». «Понятно, а что потом?» «Это решит королева», — сухо ответила воительница. «Надеюсь, ее решение будет мудрым». Позволил я себе снисходительно улыбнуться. «Не сомневайтесь, принц Эшерион, мы не выбираем глупых правителей. Прошу к столу, мы никогда не оставим без еды гостя». Устроившись на широкой лавке, я посмотрел на обедающих путников и, отметив, что никаких дополнительных правил нет, сам приступил к еде. По всей видимости, королева у них молодая. Согласно сведениям, 5 лет назад была другая. Теперь остается только понять, чего она хочет от меня. Еда была представлена, можно сказать, обычная, но в основном были мясные блюда. Тушеные, вареные, копченые. Был также и хлеб, но своеобразный, несколько кисловатый, но в то же время очень нежный. Когда трапеза закончилась, мы отправились спать. Устроившись на мягкой вычесанной шкуре, я заложил руки за голову и некоторое время, смотря в потолок, отслеживал мысли представителей горного народа и, наконец, закрыл глаза. «Эш, как думаешь, в наше отсутствие ничего в баронстве не случится?» — спросил боевой маг, устроившийся в одной комнате со мной. «Не волнуйся, Мал, если что-то случится, я узнаю об этом и постараюсь оказаться там максимально быстро», — ответил я, не открывая глаз. «Главное, чтобы Валерию приняли нормально. Слишком сильно ты о ней печешься. Понравилось? Дело не в моей симпатии, Мал. Она будет мне полезна во многих вопросах, касающихся как магии, так и развития драконьей долины. Выстраивай свои планы и дальше, но знай, я считаю ее очень опасной». «Я тоже опасен, Малграф, только почему-то этому мало кто уделяет внимание». Широко зевнув, я устроился в нагретой постели и, довольно улыбнувшись, проговорил: «Все, я сплю». Нас разбудили перед закатом, после чего мы быстро перекусили и выдвинулись к единственному городу горного народа, который они называли просто «Большой дом». Движение было неспешным, было видно, что все успели немного отдохнуть и набраться сил, однако атмосфера отчужденности и страха так и не прошла. Порой воительницы даже подшучивали, демонстрируя свои клыки, чем вызывали всплески страха у северян. Да, страдающие средневековье, все основано на страхе перед непонятным и чужим. Это мне проще. Сложно удивить. Сейчас нужно собраться с мыслями перед встречей с Советом Мудрых и Королевой. Только вот незнание интересов горного народа порождает массу вопросов. А в долине было приятно, свежо и не холодно. Только в один момент с востока подул воздух полный дыма и гари. У нас нет крупных городов на востоке, да и горящий лес пахнет иначе, проговорила Рона. Может, у альтов что-то случилось? Да, это вероятнее всего, кивнула мне горная воительница. Альты раньше и между собой с удовольствием воевали, это мы знаем из записей мудрых нашего народа. А у вас не случается войн между собой? За что нам воевать, принц? Задумчиво посмотрела на меня Рона. Мы не создаем бессмысленных конфликтов между собой ради обладания чем-либо. Наш народ достаточно еды, воды и земли для жизни. Прости, но я мало что знаю о вашем народе. Ничего, королева предупреждала нас об этом. Мы ведем спокойное и тихое существование в этих горах несчетное количество поколений, и ваше прибытие сюда для нас – значимое событие. Потому что я принц империи и не боюсь вас, это лишь одна причина, остальное расскажет королева. А имя у нее есть? Королева Аниела, принц, благодарю. Я узнал хоть что-то важное о той, что пригласила меня. Смерив меня взглядом, Рона ничего не ответила и ускорила шаг. Через какое-то время мы достигли городских предместий и двинулись прямо по главной улице к большому деревянному дворцу, стоящему прямо на берегу озера. Все дома были украшены цветными лентами, живыми цветами, а также светящимися насекомыми, посаженными в банки, которые переливались всеми цветами. Какой-то праздник, поинтересовался Малграф. День угасания, природа готовится к зиме и холодам, даря последние теплые дни, проговорила Рона, улыбаясь. Сегодня песни и танцы будут продолжаться всю ночь, а завтра мы начнем делать приготовления к зиме. В империи празднуют день сбора урожая, задумчиво проговорил Малграф. Мы тоже его празднуем, только он называется у нас «День белых вершин», — кивнула Рона. «Вы можете присоединиться к празднованию, если желаете. Нам будет достаточно лицезреть празднующих», — спокойно проговорил я, бросив взгляд на водящий хоровод на соседней улице. «Не думаю, что вы обрадуетесь тем, кто будет омрачать ваш праздник страхом». Рона внимательно посмотрела на меня, а после слабо улыбнулась и кивнула. Наконец, добравшись до городской площади перед дворцом, нас проводили в двухэтажный дом, стоящий на берегу озера, где и предложили располагаться. Помимо отдельных комнат для каждого, нас ждал накрытый стол. Единственный минус – было шумно из-за празднования на площади. Мы немного перекусили, а после разошлись по комнатам на отдых. Выйдя на балкон, откуда была видна площадь, дворец и озеро, я просто сидел и наблюдал за действом. Услышав тихий всплеск, посмотрел на озеро и увидел, как тишину их вод тронула единственная фигура, неспешно плывущая вдоль берега. Некоторое время поплавав в свое удовольствие, девушка вышла на причал и, сидя на краю, болтая ногами водную гладь. Обернувшись, она нашла взглядом меня и, проронив звонкий смешок, спрыгнула в воду, а после поплыла в обратном направлении, скрывшись за дворцом. А это было красиво. Странно, уехали всего пару дней назад, а уже соскучился по дому. Ладно, решу завтра, точнее сегодня утром, вопросы с королевой, и нужно отправляться домой. Утро началось рано, еще до восхода солнца, мне доставили наряд, лишь облачившись в который я должен присутствовать на встрече с королевой. Также меня предупредили о том, что оружие и охрану придется оставить здесь. Вела меня Рона в сопровождении еще 5 воительниц, Малграф и северяне проводили меня взглядом, когда я направился в новом наряде во дворец. Войдя внутрь, мне пришлось разуться и, ступая босыми ногами по полу, войти в большой зал, где на возвышении в удобных тронах сидели мудрые представительницы горного племени, принявшиеся изучать меня взглядами. Как и было условлено, я прошел в центр белого круга посреди зала и остановился, прислушиваясь к своим ощущениям, сигнализировавшим о том, что я стою на чем-то магическом. Однако ничего странного я не замечал, да и защитные амулеты оставались на мне. «Четвертый принц империи Черного Дракона, зачем ты пришел к горному народу? Это было ваше приглашение», — спокойно ответил я, не понимая, от кого из мудрых последовал вопрос из-за акустики зала. «Не наши, а нашей королевы. Поправили меня. Она иначе смотрит на жизнь нашего народа, и мы поддерживаем ее в этом. Чего вы хотите от меня? Думаю, я смогу ответить на этот вопрос в зависимости от того, что можешь предложить ты», — раздался голос молодой девушки из-за спины, неспешно направившейся ко мне, ступая по деревянному полу босыми ногами. «Долго же ты там стояла, а я думала, ты меня не заметил», — улыбнулась она, выйдя передо мной. «Итак, что ты можешь предложить нам? Зависит от того, что вы желаете?» «Нет, принц Эшерион, ты предложишь нам все», — сделала она пас рукой, и я почувствовал, как меня стянуло по рукам и ногам магическими цепями, «иначе, тебе отсюда никогда не выйти». «Ну, так что?» — кончиками пальцем она коснулась моего подбородка. «Ты ошиблась в одном», — открыто посмотрел я ей в глаза, сопротивляясь тому, чтобы не упасть на колени. «Мне нельзя угрожать». Отряд из 100 всадников, в парадных белых доспехах с орнаментом в виде белой совы из королевского рода Арниерм, сопровождали двух знатных особ в путешествии сначала по королевствам Севера, а после и землям Империи. Сейчас они вошли на территории графства Файрали и держали путь к крепости Восточных Врат. «Нужно остановиться и купить припасов на постоялом дворе», — проговорила Эвелин. «Соня, ты не устала?» «Эвелин, я уже не ребенок», — борясь с тем, чтобы не зевнуть, ответила ей дочь. «Думаю, я бы купила что-нибудь из сладостей, все равно ночевать нам приходится в чистом поле. Нет таких мест, где бы мог разместиться наш отряд. В Империи так неудобно. Просто мы идем в стороне от торгового тракта, если бы шли по нему, нам бы удавалось найти нужное заведение для отдыха». Часть отряда между тем продолжила сопровождать двух представительниц королевской семьи, остальные же поехали в обход селения. Соня, смотря на обычные домики селян, пришла к выводу, что жизнь простых людей не сильно отличается ни на севере, ни в Империи. Остановившись возле постоялого двора, Эвелин и Соня в сопровождении стражников двинулись к входу, как вдруг выскочил полноватый мужчина им наперерез. «Сегодня мы не принимаем, юная госпожа изволит отдыхать». «А юная госпожа императорского рода?» — вкрадчиво спросила Эвелин. «Нет, но...» — губы у мужчины задрожали, когда он увидел герб рода Арниерм в виде белой совы. «Прошу, проходите. Сейчас все организую в лучшем виде». Хозяин довольно бодро вбежал внутрь, а Соня, переглянувшись с матерью, неспешно направились внутрь, где в пустом зале обнаружили спящую за столом молодую девушку в мантии адепта Академии. «Столько шумихи из-за одной девушки», — задумчиво проговорила Эвелин, посмотрев пустые бутылки из-под вина под столом и одну открытую на столе. «Она пытается запить горе, не будем ее будить. Пусть проспится. Видимо, ей и так плохо». «Да, плохо ей от количества выпитого. Так пить в ее возрасте просто», — презрительно посмотрела на девушку Соня. «А ты что-то имеешь против?» — подняла на королевскую особу непьяный взгляд девушка и поднялась на ноги, начав приближаться. «Ты, да ты знаешь, кто я такая? Не имею чести, но как по мне, малолетняя пьянь», — холодно ответила Арниерм. «Возвращалась бы ты в свой академический бордель, думаю, там тебе неплохо платят». «Ах, ты», — отвесила пощечину девушка, трезвея буквально на глазах. Соня, получив удар, сначала даже не поняла, что случилось, и провела пальцами по губам и, посмотрев на кровь на кончиках пальцев, смерила взглядом девушку и тут же бросилась в бой. Через минуту две девушки уже катались по помещению постоялого двора, а Эвелин, устроившись за столом, спокойно за всем наблюдала, между делом диктуя хозяину список нужных припасов. Закончив, Эвелин приказала одному из стражей принести колодезной воды, а когда ее поручение было выполнено, она не без удовольствия облила никак не успокаивающихся девушек, заставив их отшатнуться в разные стороны. Соня, болезненно морщись, устроилась за столом и принялась утирать кровь из свернутого на бок носа, а вот девушка, отплевываясь кровью, просто откровенно разревелась. Пока Соне вправляли нос и останавливали кровотечение, девушка ревела в объятиях Эвелин. «Заткнись ты уже!» — крикнула Соня. «Подумаешь, два зуба потеряла. Не надо было в драку лезть, если не умеешь. Ай, все, кость на месте, сейчас зафиксирую чарами и главное не трогать», — спокойно проговорил целитель из королевской стражи. Соня терпеливо кивнула и просто расслабилась, сидя за столом, и посмотрела на остальных стражей, часть которых занимались переноской продуктов в обоз, а другая обедали здесь. «Все, все, успокойся, ничего страшного не случилось, а зубы вырастут», — усадила за стол девушку Эвелин. «Соня, только не надо». «Да не трону я Плаксу. Поморщилась Арниирм и сделала глоток вина из кубка, закусив медовой булкой. Слушай потом ее нытье, сама ты плакса, я тебе нос откушу. Без капли сомнения заявила Соня, а посмотрев на дрожащие губы девушки, спросила, тебя как зовут? Изабелла Эмальхарт, тихо ответила девушка. Ты внучка верховного магистра? Удивленно переспросила Соня. Слабо кивнув, Изабелла отвела взгляд. А так это тебя Эшерион бросил? Злорадно улыбнулась Соня. Изабелла подняла на нее взгляд, посмотрев на улыбку, лишь снова разревелась. Эвелин осуждающе посмотрела на дочь, но та в ответ лишь фыркнула и продолжила поедать медовую булочку, запивая ее вином. Глава 2. Переговоры и гости. Подгоняя лошадь, Клэр галопом проскакала по улицам Фультера, проносясь сквозь ворота, остановила лошадь лишь у главного входа, выпрыгнув из седла, едва не упала и была подхвачена одним из слуг поместья. «Моя императрица, простите, спасибо», — коротко ответила Клэр, бросив взгляд на загнанную лошадь, упавшую на бок с пеной, лишь поспешила к входу, даже не обратив внимания на сопровождающих ее людей, тоже прибывающих следом. Третья императрица выглядела неважно, глубокие синяки под глазами, золотистые волосы были грязными и растрепанными, ее наряд был заляпан грязью, но она этого не замечала, войдя в поместье, сразу же направилась в направлении кабинета своего отца. Слуги и гости поместья отступали с ее пути с вежливыми поклонами, но Клэр, пребывая в собственных мыслях, не замечала их и уверенно шла вперед. Дойдя до кабинета, не получив от стражи никакой реакции, императрица распахнула двери кабинета и вошла внутрь, сразу же встретившись взглядом с мужчиной лет 50, сидящим за столом в окружении бумаг. «Мои соболезнования, Клэр», — тихо проговорил он, посмотрев на дочь. «Мне нужны войска, отец, чем больше, тем лучше», — уверенно проговорила Клэр, встав возле стола. «Войска, я думал, ты будешь оплакивать свою дочь. У меня будет на это время, когда я убью того, кто изнасиловал ее и заставил убить себя. И кто же это? Эшерион. Не смешная штука, Клэр. Я не верю, что принц способен на это. Я наблюдал за ним, когда бывал во дворце и видел, что он действительно любит своих сестер. Ты отказываешь мне? Не верю я твоим обвинениям. Да и атаковать принца, благодаря которому поддерживается мир между Империей и Севером, бесполезный символ мира. Он также поддерживает мир и в Империи. Думаешь, он просто так отказался от престола? Просто трус, не желающий взять то, что вручили ему в руки. Ты глупа и не видишь, что у тебя под носом. Только благодаря принцу Эшериону около половины дворянских родов Империи не присоединяются к противостоянию принцев, жаждущих престола. Эта погоня за властью расколет Империю на части, если ты этого не понимаешь. Хочешь сказать, что его поддерживают? Ты не слышишь меня, Клэр? Многие не хотят внутренней войны, и я в их числе. Я не дам тебе войска. Долго ли ты сможешь прятаться от имеющихся проблем? Отец, Империя загнила за 20 лет мира, новое поколение желает перемен. Молодые не способны видеть ситуацию под другим углом. Вы всегда пытаетесь изменить то, чего не понимаете. А ты понимаешь? Ударила по столу ладонями Клэр. Он изнасиловал мою дочь. Доказательства этому есть? Голословно можно обвинить в этом любого принца, и что ты на это скажешь? Мне сказали. И Эшерион мне угрожал. Угрожал? А ты угрожала ему сама? Посмотрел в глаза дочери Эдвард Фультер и вздохнул. Ты и сама прекрасно знаешь, как принц Эшерион ненавидит, когда ему угрожают. Ты забыла о бойне, устроенной им? В тот момент на него напали. Да, первый удар был нанесен не принцем. Я стоял рядом и слышал разговор перед началом боя. Лицо принца превратилось в маску хладнокровного убийцы, когда ему перечисляли, что сделают с ним, его матерью и младшими принцессами. Почему ты мне не рассказал? Тебе? Ты постоянно создавала клубки интриг, заставляя придворных играть в созданную тобой игру, чтобы только возвысить своего сына. Посмотри на себя сейчас, смерть одного близкого человека практически сломала тебя. Ты дашь мне войско? Насупившись, спросила Клэр, смотря отцу в глаза. Нет, лучше успокойся и отдохни. Я успокоюсь лишь, когда вырву своими руками сердце этого ублюдка. Полным ненависти голосом ответила Клэр, развернувшись, быстрым шагом вышла из кабинета, захлопнув за собой дверь. Эдвард Фультер, посмотрев вслед ушедшей дочери, лишь сжал зубы и ударил кулаком по столу и тяжело вздохнул, направляя энергию в защитный амулет, чтобы он выдержал давление магических цепей, спутавших мои конечности. Я взглядом наблюдал за двигающейся вокруг меня королевой горного народа. Черт, эти магические цепи созданы неструктурированной магией, разрушить их возможно только более мощным импульсом энергии. А это будет сложно, учитывая, что мудрые сидящие наверху поддерживают их собственной энергией. Принц, отказавшийся от трона ради мира в империи, наконец проговорила королева Аниела, осмотрев меня со всех сторон. Необычно, человек отказывается от власти. Много ты людей знаешь, сквозь зубы ответил я ей. Молодая вздорная девочка, не отдающая отчета в том, что она делает. Я отдаю себе отчет. Как видишь, я не причинила тебе боли, хотя и могу. Это нужно, чтобы сдерживать тебя до тех пор, пока мы не придем к соглашению по интересующим меня делам. Плохая из тебя получилась, королева. Ты позволяешь себе говорить, что пожелаешь и кому пожелаешь. Этого даже я не могу себе позволить, несмотря на имеющиеся у меня силы и власть. А угрожать, что ты можешь сделать, принц Эшерион? Даже если я тебе угрожаю. Приблизилась она ко мне и вкрадчиво посмотрела мне в глаза и улыбнулась. А ты умеешь заставить себя уважать? Так и не упал на колени. Я не преклоняю колен, ни перед кем. Королева в ответ улыбнулась и усилила давление, а я наконец перенаправил немного энергии на ладони и сформировал тонкое лезвие и рассек кожу. Алая кровь побежала по руке и начала капать на деревянный пол зала. Аниела изумленно посмотрела на меня на миг, уменьшив давление, и мне этого хватило, чтобы направить всю энергию в амулет. Миг и сметая магические цепи меня, полностью закрыла кроваво-красная сфера, породив ударную волну высвобожденной энергии. Королева была отброшена к стене, несмотря на то, что защитный амулет на ней поглотил часть энергии. Досталось также и совету мудрых, я даже услышал чей-то болезненный вскрик. Само здание серьезно закачалось, со всех сторон раздался треск ломающегося дерева, но вскоре все стихло. Выпрямившись, я немного размялся, наложив целительские чары, остановил кровотечение, одновременно с этим подхватил кровь насыщенную магией, заключив ее в форму сферы. Аниела, держась за голову, поднялась на ноги и со страхом посмотрела на меня. «Ты хотела поговорить на языке силы? Хорошо, вот моя сила», уверенно двинулся я к ней, не снимая кровавой сферы. «Что же ты теперь не угрожаешь мне? У тебя и твоих людей не получится покинуть большой дом живыми. Если ты меня убьешь», отступила она к стене, «если я закричу, придет стража. Ты сама до этого приказала не беспокоить тебя во время разговора. Ты не убьешь меня. Если бы смертью отдельных лиц можно было решить все проблемы», раздраженно ответил я. Сложная структура на основе магии крови и сфера из крови разделилась на отдельные части, с легкостью проникая через магические защиты королевы и совета мудрых. Ощутив создание новых связей, я самодовольно улыбнулся и посмотрел в нечеловеческие глаза королевы горного народа. Девушка поморщилась от боли, ведь печать появилась у нее на лбу и почти сразу же исчезла, впитавшись в кожу. Сняв защиту, я выдохнул. «Теперь можно и поговорить. Что ты со мной сделал? Что ты сделал с мудрыми?» Испуганно смотря на меня, спросила королева Аниела. «Это альтернатива смерти. Лежать», отдал я короткий приказ. Королева нервно дернулась, чтобы пересилить себя, но не смогла и легла на пол, осознавая, что с ней происходит, ответила мне полным ярости взглядом. «Совету мудрых вернуться на свои места», коротко проговорил я, дублируя приказ по созданной связи и видя, что они подчинились. Немного пройдя по залу, устроился на троне и спокойно проговорил Аниеле: «Давай поговорим, садись». Королева поднялась и под хранящими молчание совета мудрых, подошла ко мне и остановилась передо мной. В ответ, я похлопал по колену и довольно улыбнулся, получив в ответ кинжальный ненавидящий взгляд, но она все же подчинилась и без приказа. «Итак, ты хотела чего-то от меня, можешь спрашивать, я отвечу», спокойно проговорил я, ерзающей королеве на своих коленях. «Я пришел к вам с миром, надеялся на хороший прием, а вы решили, что мне можно угрожать. Это было решение королевы, мы предупреждали ее», ответила одна из мудрых дам. «Приношу свои извинения», нехотя проговорила Аниела. «Мы поколениями жили в изоляции, и сейчас я хочу это изменить. Совет меня в этом поддерживает. Вы желали создать дружественные отношения, но начали не с того». «Хорошо, а что конкретно вы хотите?» «Торговые отношения, земли, военную помощь». «Земли у нас достаточно», ответила мне другая женщина из совета мудрых с полностью седыми волосами. «А военная помощь нам ни к чему, мы всех своих детей учим защищать собственные жизни. Нам нужны новые знания обо всех аспектах жизни, «Принц Эшерион, время не стоит на месте, и мы знаем, что не поспеваем за развитием людей. Возможно, что через 100 лет в ваших глазах мы будем просто дикарями, живущими в горах, не знающих ничего об остальном мире. А потом вы нас захватите, и мы не сможем сопротивляться уготованной вами участи нашему народу. Почему вы захотели этого сейчас? Мир меняется, принц Эшерион, меняется руками людей и альтов, ускоряющих течение времени. Если мы ничего не изменим для нашего народа, нас ждут только забвение и исчезновение. Хорошо, я не против договора, начнем с торговых отношений. А что будет с печатью, наложенной вами? Снимать я ее не буду, пока вы не оправдали моего доверия. Если хочешь кого-то наказать, то я в твоем распоряжении. Не трогай членов совета, они старые мудрые женщины, передающие свой опыт нашим детям, проговорила мне королева. Аниела, если ты не против, давай прогуляемся. Как я вижу, совет полностью доверяет тебе. Заодно и поговорим. Хорошо, пойдем. Поднялась она с моих колен. Мудрые, возвращайтесь к своим делам, совет окончен. Бросив на меня взгляд с немым вопросом, на который я ответил, королева уверенно направилась к выходу из зала. Совет тоже начал покидать свои места и направляться к другим выходам. Выйдя за королевой из зала, я отметил, что Аниела только качнула головой на настороженный взгляд стражи, направленный в мою сторону, а после направилась к выходу. «Обижаешься на меня? Почему ты так решил?» Косо посмотрела она на меня и вздохнула. «Это скорее досада от осознания того, что я тебя недооценила и переоценила собственные силы. Обижаешься? Откуда ты можешь знать?» Направились мы по набережной улице, где слева от нас располагалось озеро. «Ты же не... А кто сказал, что только вы чувствуете эмоции?» Снисходительно посмотрел я на королеву и весело улыбнулся. «А у вас здесь неплохо, только большой дом первый из увиденных мной городов, большинство зданий которого не превышают 3 этажей, так гораздо проще строить, да и нас не так много, чтобы строить дома в 5 и более этажей, к тому же если построить слишком высокое здание, оно будет продуваться северными ветрами», махнула она рукой. «Скажи, почему ты поступил именно так? Даже если бы у меня получилось с боем выйти из дворца, я не уверен, что сумел бы выйти из города со своими людьми. В люди, как и все разумные, не задумываются в гневе о последствиях своих действий, даже если это грозит им в недалеком будущем полным уничтожением. Слухи не врали, ты определенно умен. Глупцы в императорской семье не выживают. Да, но почему ты так спокоен? Я ожидал иной реакции на свои действия. А чего тебе хотелось? Чтобы я избил тебя, может даже изнасиловал, а после изощренно убил?» Остановившись, открыто посмотрел я в глубокие глаза королевы, увидев в них страх. «Знаешь, быть разумным – это умение контролировать себя. Мы не дикие животные, подчиняющиеся только инстинктам и эмоциям. Ты сложный человек», – тихо ответила она, отведя взгляд. «Пойдем», – проговорил я и тихо вздохнул. Двигаясь по городу, я отмечал, что наряды у горного народа по большей части состоят из кожи, тканых нарядов было мало. Также в глаза бросались окна, затянутые странной полупрозрачной кожей белого цвета, выполняющие роль стекол, но стекло здесь было, все окна дворца были закрыты им. Отдельно отметил, что многие инструменты труда морально устарели. «У вас есть собственный язык, но есть ли письменность?» «Есть, но все книги у нас из кожи, мы не умеем и не имеем возможности изготавливать бумагу. Также нет собственной магической школы, а те отдельные знания, что есть, тщательно оберегаются. Оружие тоже не самое лучшее», — добавил я и улыбнулся. «Думаю, мы сможем организовать торговые отношения. Мне известны цены империи, меня ты не обманешь». «А я и не собирался», — ответил я и посмотрел вверх, почувствовав ментальное касание, но не увидел ничего, кроме птицы, кружащей в небе над городом. «Быть королевой, значит нести ответственность за свой народ», — улыбнулась королева и помахала рукой детям, столпившимся возле мужчины с посохом, сидящим в тени дома. «Да, быть правителем, значит быть одному, главное быть им. Ответственность правителя давит, поэтому многие и не выдерживают. Знаю, но я пытаюсь». «Да, я вижу, что ты пытаешься. Ты не планировала убивать меня, лишь привязать к себе специальной магической меткой. Не знаю, откуда вам известна подобная магия, но я ударил на опережение. Удобно быть в курсе ваших планов с вечера прошлого дня. А как проходит отбор в королевы?» Отвлек я Аниелу от неприятных мыслей. «Мы не рассказываем об этом чужакам, но поверь, испытания очень сложные. Ясно, а как перестать быть для вас чужаком? Может, через брак с одной из вас, ты не пройдешь через наш брачный ритуал. Ты, может, и умен, но испытания создаются таким образом, чтобы заставить мужчину столкнуться со своими недостатками и превзойти их. Многие сдаются, но чаще умирают. Понятно, почему у вас мужчин так мало, да и к тому же все они либо люди, либо полуальты. Мы не люди. Я заметил, но так ли сильно ли мы отличаемся? Внимательно посмотрел я на королеву. Теперь ты можешь контролировать меня. Могу, но не буду. Или ты хочешь, чтобы я продемонстрировал это? Нет. Захочешь, а пока давай обсудим вопросы касательно необходимых вам товаров и создания торгового поселка там, где это будет удобно для нас. Лучше всего это будет обсудить у меня. Приглашаю тебя к себе вечером, я пришлю кого-нибудь. Ну, раз ты приглашаешь. Королева одарила меня внимательным взглядом и двинулась немного быстрее, а я, немного отстав, только многозначительно посмотрел на нее, обернувшись, посмотрел по сторонам. Тревожное у меня чувство, что-то случилось. Нужно быстрее решать дела с горным народом и возвращаться в долину. Хотя постройте. Ощутив ментальное касание, я повернулся к мужчине. Дородная мантия магистра академии, черные густые борода и усы, но полностью лишенная волосяного покрова голова. Магистр Ван Супрун, принц Эшерион, мы снова встретились. Простите за мой внешний вид, дороги меня потрепали. Вы потеряли свои глаза, как это произошло? Спросил я у странствующего магистра. 2 года назад я забрел на север, войдя в одну деревню, оказал помощь с многоглавым аспидом, вот он мне и плюнул в лицо. Я его, конечно, убил и сжег, но не смог вернуться в деревню и блуждал несколько дней, пока меня не нашли эти воительницы и не привели сюда. Так это ваша птица? Посмотрел я на красную сову, сидящую на доме и смотрящую на нас сверху. Это мой друг и мои глаза, я обрел его во время испытания горного народа и стал его частью. Они отличаются от нас, принц, они не прячут эмоций за амулетами, редко лгут. Вам здесь нравится? Если бы вы прожили с ними хотя бы год, вы бы поняли меня. Почему вы здесь? Я ожидал, что вы займете императорский престол, но никак не в горах за границами империи. Я отказался от престола и сейчас правлю драконьей долиной, а здесь по приглашению королевы. Вы надолго? Хочу уйти завтра, слишком много дел. Понимаю, тогда я хочу еще немного поговорить с вами завтра утром, если вы не против. А сейчас мне нужно идти домой, мне сюда, указал магистр направление в сторону большого дома, возле которого его ожидала воительница, скрестив руки на груди. Поздравляю, магистр. Спасибо, принц, возможно, это именно то, что искал в своих странствиях, слабо улыбнулся он в ответ и двинулся вперед, а красная сова села ему на плечо. Задумчиво посмотрев на магистра, я лишь отметил, что его эмоции в целом более чем позитивные, развернувшись, направился к главной улице, чтобы вернуться в дом, где меня ожидают северяне. Вот что значит метка горного народа. Возможно, что это не так уж и плохо, ведь раньше магистр Супрун не испытывал эмоций. Пройдя через крепость Восточных Врат без особых проблем, отряд под командованием Эвелинар Нейрм встретился с Мирасом, прибывшим с 5 всадниками, отправленными им навстречу. Встреча прошла глубокой ночью, и уже утром отряд выступил в направлении баронства Вернат. Двигаясь немного в стороне от тракта, чтобы не мешать проезду торговых повозок, отряд достиг Савроса ближе к полудню. Обогнув его, остановился на отдых возле постоялого двора. «К вечеру будем в поместье баронства. Вам уже подготовили место», — проговорил Мирас, спешившись. «Вы ничего не сказали о принце, Мирас Аптар», — заметила Эвелин, спешившись, самостоятельно сняла седло и принялась вытирать лошадь от пота, одновременно отмахивая от нее гнусов, причем ни вчера, ни сегодня. «Он болен, не совсем». Приблизившись к ней, Мирас громко прошептал. «Эшерион взят в плен горным народом. Часть его отряда прибыла с этой вестью в баронство 2 дня назад. Горный народ?» – удивленно переспросил Эвелин. «Тише, мы не разглашаем», – принц предупредил, что постарается вернуться в течение 5 дней. «Ждем». Бросив взгляд на дочь, женщина кивнула, продолжив заниматься лошадью, погрузившись в собственные раздумья. Соня Арниерм тем временем тоже спешилась с лошади, бросая взгляды на присоседившуюся к ним и молчавшую всю дорогу внучку верховного магистра. Распрягла, почистив лошадь, оставила ее пастись, после чего подошла к Изабелле Эмальхард, сидящей на траве и смотрящей в направлении Вернада, уже виднеющегося на горизонте. «Ну и чего ты молчишь? Когда я тебя встретила, ты была гораздо разговорчивее. Присела рядом Соня, развязав кожаный ремешок, распустила волосы по плечам и принялась их расчесывать деревянным гребнем. «Отстань от меня, тебе лишь бы посмеяться над чужими проблемами», — тихо ответила ей Изабелла. «Никто над тобой смеяться не собирается, мне вот тоже предлагали стать невестой», — весело фыркнула Соня, поймав краткий заинтересованный взгляд адептки, и послала его за благословением духов. Он сходил, через 2 месяца провел брачную церемонию с 2 женами. «Чуть не умер», — весело улыбнулась Соня. «Ваши брачные церемонии. Впрочем, многие магические семьи империи практикуют подобное», — с тихой грустью проговорила Изабелла. Соня задумчиво посмотрела на нее и вздохнула, а внучка верховного магистра, немного подумав, проговорила. «Около года назад я была на приеме в императорском дворце, и так мне представили моего жениха. В тот момент меня удивила начитанность и ум 4-го принца, можно сказать, что он вызвал у меня кое-какие чувства. После этого я вернулась в академию и похвасталась этим перед своими друзьями, по крайней мере, на тот момент я могла их так называть, а после Эшерион отказался от престола наследия. Я не буду рассказывать». Рассерженно посмотрела адептка на Соню, на что та лишь подняла руки вверх. Вздохнув, Изабелла продолжила. «Перед 15-летием Эшериона в империи сложилась сложная ситуация, многие знали, что башни поддерживают его и начали давить, а мой дед, чтобы не спровоцировать раскол внутри совета башен, просто не стал поддерживать принца и мне приказал его забыть. Башни вмешались в политическую игру, а сильнее всего это коснулось именно тебя. Да, мне каждый день в академии напоминали, что я была его невестой», — смеялись за спиной. Вскочила на ноги Изабелла. «Каждый хотел уязвить. Я терпела до конца года и получила статус адепта. А сейчас все началось по новой после того, как Эшерион взял себе в невесты эту молодую баронессу. Теперь надо мной не просто смеялись, но и...» «А разве твоя семья не вмешалась в ситуацию?» «Моя семья не вмешивается в мои дела в академии. Это было мое условие при поступлении», — несколько успокоившись, села Изабелла. «Понятно, но сбежала и пила ты по другому поводу, не так ли?» — обратила на внимательный взгляд Соня, сорвав травинку, засунула ее в рот. «Мне известно, насколько сложно приходится молодым имперским магам, особенно в интимных вопросах. Меня хотят выдать за одного из магистров, его мой дед пророчит своим преемникам». «Понятно, значит, не захотела под старика лечь. А что бы ты сделала на моем месте?» «Постаралась бы исчезнуть. С такими родственниками возможен только такой выход из положения. Только я не на твоем месте, а на своем». Поднялась Соня на ноги и стянула волосы на затылке ремешком. «Идем, нас зовут к костру. Не говори никому, я сама расскажу, но позже». Поднялась следом Изабелла. Отряд остановился на привал. Они хорошо пообедали и позаботились о лошадях, а после, быстро собравшись, двинулись в направлении поместья баронства. Дорога была хорошей, к тому же солнце, склоняющее к закату, уже не припекало всадников. Эвелин остановила лошадь на пригорке и посмотрела на поместье, где, несмотря на вечер, кипела стройка, была возведена одна башня, заканчивали вторую. «Интересно», — задумчиво проговорила она, — «быстро принц здесь наводит свои порядки». Принц Эшерион в первую очередь озаботился безопасностью поместья. «Госпожа Ируэн привлекла к строительству магов, поэтому работа ускорилась», — проговорил Мирас. «Она всегда была такой», — улыбнулась Эвелин и повернулась к дочери. «Соня, не забывай, что мы гости. Баронесса поймет, зачем мы здесь. Постарайся с ней поладить. Ируэн писала, что она добрая девочка». «Не обещаю». Эвелин лишь покачала головой и хлестнула поводьями, послав лошадь вскачь. Соня, поджав губы, бросила взгляд на Изабеллу и пришпорила коня. Примерно через час отряд приблизился к поместью, перейдя через ров по мосту, ступил в пространство маленькой крепости, где царила суета. Мирас повел отряд за внутренние стены, где и остановился возле конюшен, и сразу же обратил взгляд на вышедшую для встречи гостей 4-ю императрицу. «Эвелин», — тепло улыбнулась Ируэн, направившись к подруге. «Здравствуй, старая подруга», — спешившись, обняла она ее. «Мы не виделись 10 лет, а ты только похорошела. Кому-то это безразлично, обсудим это позже», — серьезно кивнула Эвелин, отпустив подругу, перевела взгляд на свою дочь. «Соня, познакомься с императрицей Ируэн». «Госпожа», — кивнула Соня, взглядом ища баронессу. «Да, у тебя красивая дочь», — улыбнулась императрица. «Как поживает Фалик? Женился на девушках-близнецах, которых даже я не различаю, и управляет портовым городом Сколотый Зуб. Рада, что у него все хорошо», — задумчиво смотря на Соню, проговорила Ируэн, «пойдемте, мы приготовили для вас покой». «Моя императрица», подойдя, опустилась на одно колено Изабелла, «разрешите обратиться, леди Амальхарт», узнала девушку Ируэн, «откуда вы здесь?» «Я прошу ночлега», тихо проговорила адептка. «Поднимись, обсудим это позже, идем», уверенно проговорила Ируэн и первой двинулась по ступеням к главному входу в поместье, но остановилась, так как навстречу вышла юная баронесса. Обведя всех внимательным взглядом, особенно пристально посмотрев на молодых девушек Наа, посмотрела в глаза Ируэн с прищуром и спокойно проговорила: «Добро пожаловать в Вернадское баронство, пожалуйста, пройдемте к столу, мы приготовили легкие закуски для того, чтобы скоротать время до ужина». Отвесив приветственный поклон, Наа развернулась и уверенно направилась вперед. «А вот юная баронесса нам совсем не рада», тихо проговорила Соня. Изабелла, услышав ее слова, только согласно кивнула в ответ. Глава 3. Недобрые вести. Возвращаясь с тренировки, Эдита направлялась в направлении своих покоев, чтобы принять ванну и намазать синяки целебной мазью. Принцесса скрывала от своей матери и сестер то, чем занимается в свободное, от остальных занятий, время. Так, маленькая принцесса. Неожиданно вышел ей навстречу Кристоф, находящийся в подпитии. Девочкам опасно гулять по вечерам, да и по утрам тоже. Могут случайно упасть с башни. Эдита лишь смерила его взглядом и хотела пройти мимо, но он схватил ее за плечо и оттолкнул к стене, прижав к стене, наклонился и коснулся ее лица кончиками пальцев. «Теперь ты совсем одна, одинока, не правда ли? Может, мне удастся унять это пожирающее чувство». Миг и активация боевого амулета отбрасывает Кристофа к противоположной стене, но защитный амулет смягчает удары, последующие с этим столкновение со стеной. Эдита, выхватывая кинжал, бросается к нему, а кончик кинжала, пробивая защиту, прижат к паху прямо над корнем члена. «Ты, попробуй меня тронуть, тварь!» В ярости прошипела Эдита. «У тебя нет доказательств. Мне они не нужны. Я не Аниса, подонок!» Продолжила шипеть Эдита, усилив давление на кинжал, и увидела, как белая ткань брюк вокруг кончика окрашивается кровью. «Если ты не успокоишься, я отрежу то, что делает тебя мужчиной. Ты сумасшедшая!» Просипел Кристоф. В этот момент из коридора вышла Милена Черноокая, третья и старшая из принцессы, только удивленно посмотрела на представшую перед ней картину, где ее младшая сестра прижимает кинжалом к стене третьего принца. «Эдита, все хорошо?» – спросила она. «Да, конечно», – убрала кинжал в ножны пятая принцесса. Кристоф, воспользовавшись ситуацией, резко бросился по коридору и скрылся на перекрестке, свернув в правый проход. Милена, подойдя, положила руку на плечо своей младшей сестры и тихо проговорила: «Будь осторожней, Эдита. Если он будет тебя доставать, скажи мне, я справлюсь», — уверенно ответила ей сестра. «Ты пока не можешь, да и Шарион тебя сейчас не сможет защитить», — приобняла ее Милена. «Пойдем, я покажу тебе кое-что интересное». Прибыв во дворец вечером этого же дня, я был сопровожден в рабочий кабинет королевы, где меня и попросили подождать, пока не завершится обсуждение совета. Задумчиво пройдясь по кабинету, я подошел к книжным полкам, взяв увесистую книгу из кожи, открыл ее и пробежался взглядом по вертикальным строчкам текста горного народа, вздохнув, вернул ее на место. «Язык неизвестный мне. Интересно получается, изучая языки, ты способен познать часть этого мира». Остановившись возле стола, я обнаружил карту довольно высокого качества и принялся ее внимательно изучать, обнаружив на ней не только Драконью долину с Саврасом и Вернадом, но и города севера, расположенные у западных границ. На карте также были указаны поселения горного народа, но я не мог прочитать названий, лишь увидеть примерное местоположение. «А ты нетерпелив», — заметила Аниела, войдя в кабинет, обнаружила меня склонившимся над картой, да и излишне любопытен. «Мне просто интересны знания», звучит как самооправдание, отрезала королева, взглядом давая понять, что недовольна. «Мы слишком мало друг друга знаем, чтобы судить о личных качествах». Устроился я на стуле и дождался, когда она сядет на свое место. «Вы все согласовали? Обсуждение могло бы затянуться, если бы прибыл на него. Я не планирую вмешиваться во внутренние дела твоего народа», покачал я головой. «Я тебе об этом уже говорил. Мне больше всего интересны группы товаров, которые вы можете предоставить и расположение торгового поселка». Следующие 3 часа мы согласовывали торговые отношения, точнее, банально спорили о товарах и их стоимости, о количестве торговцев от горного народа в будущем поселке, долго обсуждали оружие и боевую магию. Аниела до последнего пыталась торговаться, чтобы сохранить лицо, в конце концов, положила голову на стол и с тоской посмотрела на меня. «Ты умеешь обсуждать важные вопросы. В имперском совете выступать сложнее», — вздохнул я, облокотившись на стол, подставил руку под подбородок. «Мы же все обсудили?» «Да, все. Теперь многое будет зависеть от того, когда ты начнешь строительство этого торгового поселка», — собрала королева бумаги. «Когда ты планируешь возвращаться? Выйдем завтра, через день будем в поместье. Чем займемся дальше? Ты как хочешь, а я пойду спать», — демонстративно зевнул я, поднявшись, направился к двери, но, не дойдя, остановился, добавив: «Твоя метка не сработает на мне, и у меня есть невеста. Мне понятно твое желание, но сейчас ограничимся партнерскими отношениями. Доброй ночи». Выйдя из кабинета, я немного прошел, а после услышал, как, пробивая дверь, в стену вонзается широкий кинжал, а следом услышал королеву, выражающую свое негодование на языке горного народа. Воительницы посмотрели на меня, а после на двери кабинета, переглянувшись, повели меня к выходу. А они гораздо чувствительнее к магии. Даже интересно получается. Может, стоило принять предложение? Эх, потом перед нами было бы стыдно. Не стоит начинать отношения со лжи. Потерплю как-нибудь, а в крайнем случае мне не откажут. Мрак. Ночь мы провели в полной тишине и спокойствии, только вот некоторым не спалось. Все, таки незнакомое место с не самыми доброжелательно настроенными жителями. По крайней мере, так казалось северянам. А я же, подняв защиту на комнате, благополучно проспал всю ночь, даже не просыпаясь, и поднявшись утром, посмотрел на угрюмых лица невыспавшихся мужчин и лишь мысленно пожал плечами. Ненавижу бытовую магию, связанную с личной гигиеной, такая неприятная штука. Особенно чистка зубов, кажется, что словно наждачной бумагой рот протерли. После нее только целебные чары накладывать, иначе есть будет невозможно. Порошка хватило только до вечера вчерашнего дня, как я и рассчитывал изначально. «А я думал, что ты к королеве ночью сбежал», — предположил Фуран. «Оказывается, ты спишь очень тихо, можно даже и не заметить. Завтрак уже принесли. Сплю как всегда, сегодня, как и договаривались, ближе к обеду отправляемся в обратный путь».